— сказал он. В прихожей зажегся свет. Делла легнула Пола Дрейка и приказала: «Ну, смейте же». Дрожащий свет упал на трио, и Делла разразилась легким смехом. Детектив скроил страдальческую гримасу, потер ушибленное Деллой место и без всякого веселья произнес: «Ха-ха». Дверь приоткрылась на 2 или 3 дюйма. Ее придерживала цепочка. Мужчина пристально, с опаской посмотрел на них. «Преподобный Милтон?» — спросил Мейсон. «Да, мы хотели бы поговорить насчет брака». Глаза мужчины выразили крайнее неодобрение. «Сейчас не время для браков», — сказал он. Мейсон вытащил из кармана бумажник, достал из него 5-долларовую бумажку, потом 2-ю, потом 3-ю, 4-ю, и извините, что мы вас разбудили. Милтон снял цепочку, открыл дверь и пригласил: «Входите. У вас есть лицензия?» Мейсон отступил в сторону, пропуская Деллу. Потом они протиснулись в дверь вместе с Дрейком. Дрейк захлопнул дверь ногой. Мейсон загородил дверь от мужчины, который был в пижаме, халате, домашних туфлях. «Сегодня вечером вам звонил человек по имени Оуфли?» «При чем тут ваш брак?» — удивился Милтон. «Мы пришли к вам насчет этого брака», — сказал Мейсон. «Сожалею. Вы ворвались сюда обманом. Я не желаю отвечать на вопросы насчет мистера Оуфли». Перри Мейсон воинственно нахмурился и спросил: «Как это ворвались обманом? Вы же сказали, что хотите пожениться». «Не говорил я этого», — возразил Мейсон. «Мы сказали, что хотим вас видеть насчет брака, то есть брака Оуфли и Эдит Дево. Вы этого не говорили, зато теперь говорю». «Сожалею, джентльмены, но мне нечего сказать». Мейсон со значением посмотрел на Пола Дрейка, кивнул в сторону телефона, который висел на стене у двери, и сказал: «Ладно, Дрейк, позвони в полицию». Дрейк шагнул к телефону. Милтон сделал гримасу, облизнул губы кончиком языка и спросил: «В полицию?» «Конечно», — подтвердил Мейсон. «Кто вы такие?» «Этот человек детектив», — кивнул Мейсон в сторону Дрейка. «Послушайте», — нервно сказал Милтон, — «я не хочу иметь неприятности». «А я и не думаю, что вы хотите». «Постой, Пол. Не звони в полицию. Возможно, этот человек невиновен». «Невиновен?» — вспыхнул Милтон. «Конечно, я невиновен. Я выполнил обряд венчания, вот и все». Лицо Мейсона выразило крайнее недоверие. «И вы не знали, что у этой женщины жив муж?» — спросил он. «Конечно, не знал. Неужели вы думаете, что я обвенчал бы ее, зная, что она стоит в браке?» — с негодованием произнес Милтон. Делла Стрит шагнула вперед, взяла его под руку и сказала умиротворяюще: «Все в порядке. Не расстраивайтесь. Шеф совсем этого не хотел». «Шеф?» — не понял Милтон. «Ах, простите, я не должна была так говорить». «Так кто же вы? И что вам надо?» — спросил Милтон. «Сначала отвечу на 2-й вопрос. Нам надо точно знать, в какое время вы обвенчали Эдит Дево и Фрэнка Оуфри». «Они очень хотели, чтобы все осталось в секрете?» Теперь Милтон заговорил охотно. «Но я не знал, что она замужем. Мне позвонили примерно в 9 и попросили приехать по определенному адресу. Тот, кто мне звонил, сказал, что это дело величайшей важности, но не сообщил, какое именно дело. Однако пообещал, что меня хорошо вознаградят. Я поехал и нашел там мистера Оуфли, с которым встречался прежде, и молодую женщину, которую мне представили как мисс Дево. У них была законно оформленная брачная лицензия, и я, как священник, совершил обряд». «Свидетели были?» «У соседей было какое-то сборище. Возможно, они играли в карты. Мистер Оуфли зашел к ним и просил быть свидетелями». «В какое время был выполнен обряд?» «Около 9». «Когда вы оттуда уехали?» «Через 20 минут». «Там было такое веселье! Эти люди были так милы, так сердечны, невозможно было уехать сразу». «Вам хорошо заплатили?» — спросил Перри Мейсон. «Да, очень, очень хорошо». «Вы давно знаете Фрэнка Оуфли?» «Он несколько раз заходил в мою церковь». «Он вас познакомил с той молодой женщиной?» «Да, и квартира была на ее имя, мисс Эдит Дево». «Они вам сказали, почему держат свой брак в секрете?» «Нет. Я так понял, что кто-то из родных возражает. Молодая женщина, кажется, работает с сиделкой, а мистер Оуфри из богатой семьи. Я не обратил на это особого внимания. Я